Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Не судите художников, каждый видит по-своему. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. И сегодняшний вечер хотелось бы посвятить здоровью наших детей. И сейчас в Иванове проходит месячник, антинаркотический месячник по профилактике антинаркотической зависимости. Вот небольшое отступление. Слово «наркомания» происходит от греческих слов «нарко» – сон, оцепенение, онемение, и «мания» – страсть, безумие. Это общее название болезни, которая проявляется во влечении к постоянному приему наркотических средств вследствие стойкой и психологической и физической зависимости от них. Это беда. Да, наша общая беда. К сожалению, под действием наркотика человек теряет разум, чувство реальности, становится сумасшедшим, он совершает преступления, не отдавая себе в этом отчета. Он готов к самоубийству. Доза наркотика делает его опасным для окружающих и для самого себя. Это действительно беда, это катастрофа. И самое страшное, если этой зависимостью больны дети. Да, и об этом сегодня еще раз хотелось напомнить и поговорить. И у нас на связи специалист по социальной работе областного наркологического диспансера Клягина Татьяна. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как ведется профилактика? Все-таки профилактика у нас ведется в плане употребления наркотических веществ. Да, то есть как бы это первичная, вторичная профилактика. Поскольку действительно проблема наркомании очень актуальна, актуальна именно среди молодых людей, то есть наших подростков, молодежи. И последние несколько лет действительно возраст потребления наркотических веществ достаточно снизился. Плюс у нас в последнее время идут различные синтетические наркотические вещества, достаточно, скажем так, сильные, сильнодействующие. И поэтому, конечно, уберечь наше молодое поколение – это, наверное, одна из приоритетных задач. И, конечно, в том числе и в деятельности областного наркологического диспансера. В плане профилактики нашей наркологической службой проводятся различные мероприятия, разноправленная работа. В том числе используются инновационные подходы, направления, формы, которые, ну, в принципе, являются, по нашему мнению, и не только по нашему мнению, но и по мнению участников нашей профилактической работы, достаточно эффективные. Вот в своей работе сейчас мы как бы опираемся и на интерес молодежи к различным мероприятиям. Вот, и, скажем так, наверное, больше мы проводим все-таки что-то комплексное, пролонгированное. То есть вот в этих рамках у нас, например, действует такой проект, как называемый «Главное здоровье». Вот он проводится в школах и в колледжах города, ну, в основном в города. Здесь у нас идет работа прямо с целой параллелью, школьной параллелью. То есть если мы берем 9 классы, то есть мы их полностью, скажем так, отрабатываем. Тут идет работа с родителями и работа с педагогами. К сожалению, в связи с эпидемической ситуацией немножечко у нас тут все это сбилось. Вот. Но, тем не менее, по возможности, в частности, вот, допустим, мы октябрь-ноябрь проводили дистанционные мероприятия со школьниками Ивановского района, то есть было у нас такое. Вот. Сегодня у нас, в частности, вечером тоже будет такое мероприятие с родителями, с родительской общественностью Ивановского района, это форум родительской общественности. Вот сейчас детки выйдут с каникул у нас в школах. Я думаю, что, наверное, дистанционная работа у нас будет и со школьниками города. Далее у нас очень хороший проект, это, наверное, уже все знают и на слуху, это антинаркотический квест. То есть там такой квест психологический, там же мы проводим после этого квеста еще и семинар с ребятами на эту тему. Вот с 2009 года он как бы успешно у нас осуществляется, очень много образовательных организаций уже у нас это посетило. То есть в основном, ну, как бы это идут где-то с 8 классов ребята. Дальше, учитывая то, что, скажем, в прошлом году у нас пошли такие вещества, как снюсы, и очень много запросов администрации образовательных организаций к нам в прошлом году был на проведение такой профилактической работы с ребятами 5-6 классов. То есть у нас мы используем при этом тематические видео, анимационный материал у нас есть, презентации. Вот. Значит, кроме этого, у нас есть очень интересный проект тоже с 2019 года. Мы его проводили совместно с благотворительным фондом содействия деятельности в сфере профилактики охраны здоровья граждан «Дом надежды». Это по первичной профилактике злоупотребления наркотиками, алкоголем среди девушек и женщин, так называемые независимые женщины. В основном это вот как раз в колледжах. Кроме того, работа у нас проводится очень активно, естественно, и в рамках различных, скажем, совместных с различными субъектами профилактики акциях, там, допустим, единых днях профилактики совместно с ОМВД. Это и совместно с соцзащитой, например, акция за здоровый образ жизни. Вот. Это и комиссиями по делам несовершеннолетних. То есть, ну, как бы разные совершенно мероприятия. Вот в ноябре у нас совместно с прокуратурой Ивановской области по инициативе прокуратуры области проводится октябрь-ноябрь Мечникова «Вместе против наркотиков». Кроме того, проводится у нас еще и работа вместе с Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново в клубах по месту жительства. В том числе, значит, проводится работа и с волонтерами, работающими по профилактике потребления, то есть это различные семинары. Есть работа, направленная, конечно, на такая информационно-методическая работа с педагогами, то есть по проведению профилактической работы, по организации профилактической работы. У нас есть большая методическая копилка в кабинете профилактики областного наркологического диспансера, где есть накоплены различные методические материалы, презентации, видеоматериалы, которые мы периодически направляем в методическую копилку департамента образования, на сайт департамента образования. Вот. Этими материалами пользуются и муниципалитеты области. Дальше у нас в летний период у нас тоже, когда у ребят каникулы, у нас тоже работа продолжается. То есть здесь работа в основном направлена на проведение мероприятий в лагерях. То есть там мы берем с собой организации общественные, с которыми мы взаимодействуем, тоже волонтеров, и проводим вот такие тренинги, то есть спортивные какие-то мероприятия, творческие, совместно с этими организациями. То есть, в принципе, работа у нас еще, у нас есть такие, скажем, ну, наверное, три даты, которые непосредственно именно как бы нас касаются. Это, естественно, Всемирный день борьбы с наркоманией, да, 26 июня. То есть это Всероссийский день трезвости, 11 сентября. И это 31 мая, это Всемирный день без табака. То есть в эти дни мы тоже проводим мероприятия очень активно и, конечно, совместно с различными субъектами профилактики, потому что без межведомственного взаимодействия, в принципе, ну, наверное, никуда. Татьяна Геннадьевна, ну вот мы видим, что работа ведется очень активная и с молодежью, и со школьниками. А с одной стороны радует, с другой стороны очень пугает, да, дети, школьники, 5-6 класс, с ними уже проводится беседа. Очень насторожила вот эта история по поводу девушек и женщин, ведутся отдельные беседы в колледжах. Если беседы ведутся, значит, это есть в этом необходимость, к сожалению, иногда острая необходимость в этом возникает. И опять же, мы понимаем, что возраст на данный момент молодежи, он все снижается и снижается. Если мы уже говорим ведется беседа по профилактике в 5-6 классах. С чем вы связываете вот это вот снижение возраста? Ну, 5-6 классы мы берем, в основном здесь идет курение, и в связи с появлением так называемых снюсов в прошлом году, я думаю, что вы знаете, да, слышали, да, да. То есть это такая была проблема именно по всей России. Дело в том, что если, допустим, разговаривать и с психологами, то они все подтвердят, что сейчас дети достаточно рано растут и развиваются. То есть, в принципе, как бы 10-11 лет уже подростковый возраст. А мы знаем, что подростковый возраст – это достаточно специфический возраст. И, конечно, у них тут возникают и любопытство, и любознательность. И, в общем-то, на них действует уже мнение их сверстников, группы своих сверстников. То есть они как бы под влиянием друг друга начинают уже тут многими вещами интересоваться. К сожалению, и чтобы интересовались, но знали, что это плохое, что есть негативные последствия, вот именно и проводятся вот эти вот профилактические работы, профилактические беседы. Знаете как, я действительно, я никогда не люблю слово лекции. Во-первых, мы проводим не только беседы, да, мы проводим ни в коем случае не лекции, мы действительно беседуем. То есть мы ориентируемся на возраст, на, скажем так, настрой аудитории, да, то есть мы действительно просто с ними разговариваем. Помимо этого, мы еще вот на базе центра профилактики у нас, когда здесь проводим занятия, мы проводим еще и тренинговые с ними мероприятия. То есть тренинговые мероприятия направлены на, скажем, допустим, такие темы, как целеполагание, на тренинг уверенности в себе, потому что очень часто ребятам вот этого как раз и не хватает. И еще один очень важный момент, пользуясь случаем, очень хотелось бы обратиться к родителям, поскольку, учитывая ситуацию, сейчас я уже сказала, с родителями мы меньше работаем. Очень бы хотелось сказать, чтобы они больше обращали внимание на своих детей, чтобы они больше с ними взаимодействовали, чтобы они больше говорили своим детям хорошие слова, обнимали их, говорили, что они их любят. Вот это очень важно для как раз ребят именно подросткового возраста. Мы об этом часто сейчас говорим тоже и в наших эфирах, в том числе и с психологами. Сейчас есть какая-то тенденция, связанная с тем, что вот... Я понимаю, 90-е был период, да, был начало 2000-х годов, когда дети были брошены совсем. Сейчас дети не совсем брошены, да и поколение совершенно поменялось. Сейчас интернет и гаджеты полностью заменяют всю воспитательную систему, которая была во дворах. Вот. Можно ли сказать, что зависимость стала меньше сейчас у подростков, нежели тогда, или это неправильно? Вы знаете как, дело в том, что тогда были совершенно другие времена, как бы сравнивать здесь, наверное, может быть и не совсем правильно. Сейчас, да, вы сказали, интернет, гаджеты. Так вот сейчас как раз в основном и идут те наркотические вещества, которые распространяются посредством сети интернет. И вы понимаете как, то есть вот есть у ребенка какое-то увлечение, пусть это рисование, пусть там это музыка, пусть там это как-то танцы, да, вот, конечно, ребенок будет меньше подвержен каким-то нехорошим вещам. Второй момент, хотя мы и говорим, что там гаджеты, да, заменяют какое-то воспитание, вот именно они заменяют, потому что родители работают, родители приходят поздно. И как бы действительно, чем ограничивать? Как в школе дела? Все нормально. Пошли ужинать. Все. Как бы вот такие моменты. И дети зачастую, когда вот у нас, например, психотерапевт проводит с ребятами тренинг в том же клубе по месту жительства, и отмечал, что у ребят есть просто потребность о чем-то поговорить, о тех темах, которые они не говорят с родителями, на те темы, когда у родителей нет времени поговорить, и вот у них это просто потребность. Вот это вот, конечно, важно. Еще раз мы убеждаемся в том, что родители очень необходимы и важны в воспитании ребенка. Вот именно внимание к своему ребенку, узнать, как он живет, что у него изменилось, что у него происходит. Не просто как у тебя дела, а посидеть немножко, как поговорить, да. Пообщаться, поговорить. Самое главное – говорить со своим ребенком. И еще, вы знаете, как вот судя и по практике вообще, то есть разговаривать с ребенком нужно не тогда, когда он находится, то есть вот о таких вещах, серьезных, скажем, начиная даже с курения, не тогда, когда он в подростковом возрасте. Это начинать нужно вот о таких проблемах, скажем, как курение, это уже нужно с детского сада. Дети, они интересуются. И говорить об этом нужно именно тогда, когда вы чувствуете, что у ребенка какой-то все-таки возникает, ну, интерес, да, что он видит, что там дяденька там курит, и он затронул эту тему. То есть с ребенком нужно аккуратно уже родителям говорить в достаточно раннем возрасте о таких вещах. Чтобы когда он уже подрастал, он уже действительно, ну, простыми словами знал, что такое хорошо, да, что такое плохо. И чем для него это может плохие вещи обернуться. Чтобы еще в детском саду он знал, что курение – это плохо, что алкоголь – это плохо. И, допустим, сначала это будет в игровой форме, но потом со степенью взросления ребенка меняются понятия, но курение и алкоголь по-прежнему будет плохо. На подкорке где-то останется. На подкорке еще. Где-то все время, да, это остается. Именно так. Татьяна Геннадьевна, а вот буквально в 2-3 словах все-таки, что такое зависимость и чем она опасна? Ну вот простыми словами. Ну, зависимость бывает не только от каких-то психоактивных веществ, да, то есть видов зависимости очень-очень много. Зависимость – это то, когда человек не может обходиться без какой-либо вещи, без какого-либо вещества, да. То есть вся жизнь его направлена на то, чтобы как бы удовлетворить свою потребность именно, если мы говорим о наркотических веществах там или каких-то там, да, то именно удовлетворить свою потребность в психоактивном веществе. То есть здесь идет на уровне, как мы говорим, физической и психической зависимости. То есть когда, по сути дела, организм человека не может обходиться без какого-либо вещества, если мы говорим о химической зависимости. Да. Он просыпается, по сути дела, да, вот как если больные хроническим алкоголизмом, то есть он просыпается, у него какая, значит, одна мысль, так, надо выпить, да, то есть не на работу пойти, не что-то сделать, вот. Также зависимо, если от наркотических веществ, то есть у него мысль, то есть достать наркотик, то есть вот он садится в интернете, так, закладка, там я сейчас все это посмотрю, приобрету, то есть вот таким вот образом. Это мы говорим именно о химической зависимости, но наше время... Химическая зависимость. Но в наше время, к сожалению, появляется зависимость от интернета. У многих есть зависимость... Интернет-покупки. Интернет-покупки, да. У многих появилась даже спорт-зависимость, зависимость от спорта. Не будем думать, что она вреда-то сильно много не навредит, но, с другой стороны, это тоже зависимость. Это тоже зависимость. Любая зависимость, это не очень хорошо. Все должно быть в меру. Конечно. Та же зависимость, как вы говорите, от спорта, это тоже не очень хорошо для организма, для окружающих, то есть, да, для людей, которые живут там с человеком, который полностью там зависит от спорта. То есть, вот. Если мы будем разбирать уже детально каждую зависимость, то мы действительно поймем, чем она чревата для конкретной личности и его окружения. Угу. Татьяна Геннадьевна, спасибо большое. Спасибо большое за то, что вы нам так вот подробно все это рассказали. Социальные сети ВКонтакте – это областного наркологического диспансера, тоже страничка своя, где мы размещаем различные профилактические материалы свои и информацию о профилактических каких-то акциях. То есть всю интересующую информацию люди могут посмотреть у себя еще у вас на странице, да, ВКонтакте. Страничка ВКонтакте, да. Угу. А человек, например, понимает, что болен, так скажем, болен вот этой зависимостью, но боится подойти к специалисту, боится признаться, он может или написать... родители заметили что-то особенное. Да, вот через вашу страницу ВКонтакте можно выйти как-то на специалиста. На консультацию. Вы знаете, как правило, они через страницу ВКонтакте не выходят. Как правило, мы говорим об этих, я вот прямо просто акцентирую на родительских собраниях эти моменты, чтобы они не боялись обращаться. Потому что как бы сейчас наркологическая служба, она именно, ну, как бы заинтересована в том, чтобы в первую очередь помочь ребенку и родителям выйти из этой ситуации, чтобы ребенок не попал в зависимость. То есть, как бы пока зависимости нет, особенно вот от этих вот новых видов наркотиков, то есть, чтобы по возможности ребенка вытащить. Вот. Поэтому как бы, я всегда на родительских собраниях об этом говорила. И очень часто бывает просто, мне, например, знакомые звонят, да, или где-то бывает, я провожу какие-то мероприятия вот такие, да, подходят, спрашивают, а вот как, куда нам можно позвонить, куда нам можно подойти моим знакомым. То есть мы всегда об этом говорим. Но все данные можно у вас на странице ВКонтакте. В интернете все это есть. Страница ВКонтакте, страничка официального сайта наркодиспансера. Там тоже все это есть, вся контактная информация. То есть у нас детско-подростковое отделение есть. Постышева 54/1. Вот, то есть можно звонить, и всегда доктора проконсультируют и всегда помогут. А еще один вопрос. Для многих это важно, поэтому спрашиваю, а обращение анонимно? Вообще, то есть вы разговариваете с доктором, вы к нему приходите, и дальше уже, конечно, это анонимно, не пойдет же, естественно, доктор куда-то чего-то там говорить, что пришли, обратились за консультацией. Конечно, это будет анонимно. Есть моменты, когда ребенок нуждается в лечении. То есть когда там уже нужно действительно положить его на лечение, в наркодиспансер. То есть все эти моменты, они будут обговариваться с доктором. Угу. Об этом мы тоже говорим всегда на родительских собраниях, поскольку задают вопросы, и, в принципе, как бы родители об этом многие знают. Сегодня у нас на связи была специалист по социальной работе областного наркологического диспансера Татьяна Геннадьевна Клягина. Спасибо вам огромное, что были с нами в эфире. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну вот такая полезная информация прозвучала. Еще раз спасибо Татьяне Геннадьевне за интересный рассказ. Мы продолжаем говорить про здоровье наших детей и про наркозависимость. Ну, о работе, о мероприятиях, которые посвящены еще раз напомнить о этой страшной беде, которая вокруг нас, о том, что нужно сделать для того, чтобы убрать детей от этой заразы и провести профилактические мероприятия. О этих мероприятиях мы хотели бы сегодня еще раз напомнить. И у нас на связи секретарь городской антинаркотической комиссии Наделяева Ирина. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Добрый день. Скажите в целом, как у нас обстоит дело с работой по профилактике антинаркотической? Сейчас идет месячник, да? Да, все правильно. Ну, как вы, наверное, уже сказали ранее, в традиционный каждый год в ноябре на территории города Иваново проходит месячник антинаркотической профилактики. В этом году, по понятным причинам, он у нас проходит в дистанционном формате, как и большинство мероприятий Ивановской области. Мы в этом году сделали несколько дистанционных мероприятий в рамках месячника. Например, открыл месячник у нас онлайн-семинар по проведению мероприятий по антинаркотической профилактике в клубах по месту жительства. Участниками этого семинара стали специалисты по работе с молодежью городского молодежного центра и инструкторы муниципального центра «Восток» нашего Ивановского. Спикерами на семинаре выступили у нас специалисты по антинаркотической профилактике. Во-первых, был представитель онкодиспансера Клягина Татьяна. Она рассказала о модели эффективной профилактики антинаркотической. Затем ее сменил Крупин Юрий Александрович, старший уполномоченный по особо важным делам УНК. Он рассказал о взаимодействии, о наркосизоляции в целом на территории города Иваново и организации межведомственного взаимодействия в рамках антинаркотической профилактики. Ну и следом перед нашими участниками семинара выступил Анзор Михайлович Ларчишвили, методист областного центра культуры и творчества. Он поделился секретами организации и проведения массовых мероприятий антинаркотической тематики для подростков. Вот. Это у нас было самое первое мероприятие в рамках антинаркотического месячника. А в целом в течение всего месяца ноября у нас планируется достаточно много мероприятий дистанционных. Так, например, у нас проходят профилактические беседы в дистанционном формате, как и у школьников и родителей, так и в клубах по месту жительства молодежного центра и центра «Восток». Также у нас есть несколько совместных мероприятий с областным центром культуры и творчества ОКМЦКТ. В этом году мы с ними запустили акцию под названием «Живо-здраво». В рамках этой акции будет несколько мероприятий, которым мы приглашаем участвовать всех жителей города Иваново. Что у нас будет еще интересно? Также у нас распространяется информация на баннерных конструкциях города Иваново по теме антинаркотической профилактики. И также ведет активная работа в социальных сетях комитета и подведомственных организаций. Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта. уже отметили, что наркотический месячник, он ежегодный. Не первый год это все проводится, эти беседы, эти лекции, встречи. Вы видите какой-то положительный отклик? Я понимаю, что вот в этом году все перешло на дистанционный, на формат онлайн. Но, с другой стороны, наверное, тоже можно отследить, много ли людей все это смотрит, интересуются ли. Вообще есть отклик? Людям это интересно? Людям это вообще необходимо? Я смотрю, в целом это положительная тенденция идет на участие в мероприятиях. У нас дистанционный формат идет, показывает положительную динамику в плане количества участников мероприятий. Потому что в интернет все равно легче выйти, чем, скажем так, прийти на какое-то мероприятие, куда надо доехать, где надо иногда зарегистрироваться заранее. А в интернете ты просто заходишь по определенной ссылке и участвуешь в мероприятии. Например, вот у нас в июне очень хорошо прошли антинаркотические спектакли. У нас спектакли при поддержке театра «Стони» «Детский остров». Всем очень понравилось. У каждого мероприятия, у каждого видео всегда было не меньше 1000 просмотров. Это как бы уже неплохой показатель, мне кажется. Да, показатель действительно хороший. И опять же, огромный плюс интернета. Если, например, мероприятие проходит офлайн, его можно увидеть один раз. А если мероприятие проходит онлайн, то есть в интернете, да, его можно посмотреть в данный момент, и когда оно проводится, и поделиться, и потом видеозапись, она всегда остается. Можно зайти, посмотреть любой удобный для тебя момент. Ведь согласны со мной? Да, вы абсолютно правы в этом моменте. Также мы в этот месячник, вообще в этом году, стараемся выйти немножко за рамки традиционных мероприятий антинаркотической профилактики. Мы не только говорим тем же самым подросткам, что наркотики – это плохо, потому что, в принципе, и так все это все знают. Такие мероприятия проходят у них не первый год и не первый раз. А мы стараемся как-то разнообразить их досуг, показав тем самым, что у нас есть хорошая альтернатива употреблению наркотиков. Например, вот у нас в рамках месячников в ноябре состоится семинар от члена Союза литераторов России Анны Кожиной, который расскажет подросткам о книгах, которые можно почитать в те моменты, когда, ну, можно так сказать, себя никто не понимает. Такие вот психологические моменты, наверное, да? Да, да, да. Также Анна у нас проводила семинар в июне, тоже очень удачно, было очень много просмотров. Мы, если честно, сами были приятно шокированы от этого момента. Вот. И также у нас периодически проходят различные мероприятия, тоже с целью показать, что альтернативный доступ намного интереснее, чем употребление наркотиков. Это творческие вечера, митинг-концерты разные, где нашим подросткам и школьникам показывают, что можно заниматься, допустим, танцами, можно заниматься вокалом, можно заниматься какими-то другими видами творчества и реализовывать себя уже в рамках этой деятельности. Это намного полезней и, конечно, это намного лучше. И говоря о антинаркотическом месячнике, вот когда все как раз и думают, что это лекции, что это беседы, что это какие-то информационные... Морали читать будут, ну, да. Ну да, вот мне кажется, это стандартное сразу мышление, есть определенные предпосылки, к сожалению, к этому. Но слушая вас, я понимаю, что помимо лекций, бесед, они тоже нужны, они необходимы, мы должны детям нашим рассказывать, нашему подростковому поколению, подрастающему поколению, что это зло, что это вредно, что это плохо. Но вы, помимо этих лекций и бесед, предлагаете еще альтернативный досуг. То есть от того, что почитать, что спеть практически, да, куда, где время провести, с кем время провести, спортом заняться. У вас еще огромный вид, вот именно предлагаете альтернативный досуг. Да, все правильно. То есть основная это беда, ребенок, когда не знает, чем себя занять, не знает, как, в каком положительном моменте потратить свое свободное время, вот все эти беды и происходят. Я не знаю, чем себя занять, а давайте-ка я вот эту гадость попробую. Ой, а парни говорили, хорошо будет. Да плохо будет, будет плохо. Лучше сходи книгу почитай, сходи с друзьями концерт какой-нибудь посмотри. Не получай на концерт попасть, ну, запишись ты в спортивный кружок, в секцию, пробеги несколько кругов по парку. Здоровый образ жизни, он всегда будет полезен, полезнее намного. Сейчас это популярно. Да, да, вы абсолютно правы. На самом деле, как говорят педагоги, у нас основная беда, что дети начинают интересоваться запрещенными веществами не от того, что им кто-то предлагает или они сами хотят, а от того, что у детей не организован правильный досуг. Если дети не занимаются в секциях, если дети не занимаются в кружке, вообще ничем не занимаются интересным для них, они сами находят себе те или иные виды досуга, которые иногда неправильные с точки зрения здоровья, избегающие мотивов или с точки зрения закона. Ну, вот мы говорим о подростках, мы говорим о молодежи, само собой, да, а вот а родители или родные и близкие, куда и что они могут посмотреть, подчеркнуть или, наоборот, послушать, чтобы привлечь внимание и уже обратить внимание на своего ребенка, если что-то он делает не так? Ну, в первую очередь, наверное, вот я советую, как мама сама, наверное, в первую очередь надо быть предельно откровенным со своим ребенком и... Обычно у родителей, у которых хорошие доверительные отношения с детьми, таких проблем возникает довольно редко. Вот. Во-вторых, если ребенок стал немножко скрытен, если ребенок, вот часто такое бывает, резко бросает какие-то свои секции, на которые он ходил довольно продолжительное время. Допустим, занимался ребенок спортом, потом ему как-то надоело. Он говорит, я не буду ходить. Это как бы уже стоит задуматься, что значит, у него появилось что-то более интересное в жизни. И не всегда родители знают, что это более интересно. Думают, ну просто да, ребенок бросил и бросил, видимо, надоело. А что его интересует? Почему он именно бросил? То есть все равно ребенку хочется занимать свободное время чем-то. Вот, надо понять, почему он бросил, где ему интереснее, что ему интереснее. Может быть, какие-то друзья появились, не всегда хорошие, скажем так. Угу. Вот. И еще, наверное, на что он следует обратить внимание, это на, грубо говоря, на физическое состояние здоровья ребенка. Если ребенок стал немножко странно себя вести, необычно. Конечно, это сложно у подростка, потому что подростковый возраст сам по себе немножко странный. Но все равно чуткий родитель, он всегда заметит изменения в своем ребенке. Им, конечно, надо всегда следить за ребенком, всегда смотреть за его досугом и интересоваться его досугом, интересоваться друзьями, спрашивать периодически, беседовать с ребенком, где ты был, чем занимался, кто у тебя друзья, что вы с друзьями делаете и так далее. Да, спасибо огромное вот за это мнение. Еще раз убеждаемся, что общаетесь со своими детьми, узнавайте, как они, как живут, чем живет, какие друзья появляются, что интересно нашему ребенку, а не просто да, он сидит на диване или в кресле в обнимку с мобильным телефоном, он вроде в интернете, а что он делает в этом интернете, вы же не знаете. Да? Сыт, накормлен — это полбеды. Надо знать, чем он еще и интересуется. Мир ребёнка, да. Да. Ирина Сергеевна, подскажите, пожалуйста, я вот знаю, что вот все эти мероприятия, они в большей степени для детей, для нашего подрастающего поколения. А полезно будет посмотреть взрослым, поучаствовать в вот этих мероприятиях взрослым людям? Конечно, интересно, потому что, чтобы понимать, чем живет твой ребенок, надо попробовать, может быть, самому в чем-то принять участие. Если у людей нет детей, или, может быть, уже дети выросли, то, мне кажется, им в любом случае будет интересно принять участие в мероприятиях антинаркотической тематики, хотя бы ради, возможно, какого-то развития, может быть, подчеркнуть для себя что-то новое. Или, может быть, в дальнейшем посоветовать кому-то из своих знакомых, если у них возникнут какие-либо проблемы. Ну и финальный вопрос. Мы сегодня задаем вопрос нашим собеседникам. Да, нашим собеседникам в двух словах буквально. Вот что такое зависимость и чем она опасна? Зависимость, ну, мне кажется, даже можно за одним словом сказать, это беда. Если человек зависим, если это зависимость, и есть, конечно, хорошая зависимость, там зависимость музыкальная, зависимость что-то, но вот наркотическая зависимость – это беда. Это беда, в первую очередь, для самого человека, который связывается с наркотиками, будь то распространение, будь то употребление, и это большая беда для семьи, для близких или знакомых этого человека. А первый шаг вот из этой зависимости, вот лично я думаю, что это, во-первых, понять, что это случилось, потому что осознать, что это случилось, потому что очень многие категорично: нет, я сейчас попробую, но все нормально, все хорошо. То есть первое — это понять, это принять, и второе — это, наверное, всяческая поддержка родных и близких, не опускать руки. Конечно, да, вы опять же правы, потому что у кого хороший социум вокруг, скажем так, у кого близкие рядом, у кого родные рядом, у кого хорошо поддерживают, этот человек редко сам придет к наркотикам. Вот. Если такая беда случилась, то в первую очередь из этого болота могут вытащить именно близкие, родные люди. Надо принять то, что у тебя возникли какие-то проблемы, и обратиться к специалистам. Не всегда бывают родные и близкие тем людьми, кто может помочь. Вот у нас в областном центре действует горячая линия для подростков, испытывающих трудности, на базе молодежного центра города Иваново. Там там помимо горячей линии принимает еще у нас психолог, нарколог, и многие родители могут обратиться со своими проблемами именно туда. Вот, и также могут звонить на горячую линию подростки. А к консультации психолога номер телефона там по записи заранее. Угу. Номер телефона 93-98-09. Город Иваново это, да? Город Иваново, угу. Да, конечно. Угу. Психолог принимает по следующему графику работы. Понедельник, среда, пятница. 15.00 по 19.00. Фонд доверия для подростков и их родителей работает в среду и в пятницу с 15.00 тоже по 19.00. Номер телефона 23-83-90. Угу. Адрес: улица Первая Полевая, дом 33. Спасибо большое вот за эту тоже полезную информацию. Я думаю, очень многим пригодится. Ирина Сергеевна, спасибо огромное. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что у нас на связи был секретарь городской антинаркотической комиссии, главный специалист комитета молодежной политики, физкультуры и спорта администрации города Иваново Ирина Наделяева. До свидания, всего доброго. До свидания. Профилактика – важная составляющая социально-воспитательной работы образовательного учреждения. Не только образовательного учреждения, но и всего общества в целом. Все идет с профилактики. Надо об этом рассказывать, надо говорить, где зло. Вот как хорошо Татьяна Геннадьевна нам сказала, где ребенок должен различать, где хорошо, где плохо, с самого раннего возраста. И об этом зле мы сегодня еще раз напомнили, потому что в данный момент, я еще раз напомню нашим радиослушателям, в Иваново-Ивановской области проходит антинаркотический месячник, проводятся различные мероприятия, к сожалению, в связи с пандемией они проходят в формате онлайн, в интернете. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, в студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Мы прощаемся с вами.